хотела последовать за ними, но Кутузов приказал избавиться от женщин, и всех их отправили в город. Шанкову прихватили вместе с другими, и волей-неволей ей пришлось возвратиться. Вот, собственно, и все. «Но это невозможно!» — вскричала Марианна, не веря своим ушам. «Если он попытается найти меня!» Перед уходом Шанкала видела, как он сел на лошадь. И сейчас он уже далеко. Неправда. Неправда. Это невозможно. Она лжет. Донесшийся с носилок стон заставил Марианну обернуться. Она увидела, что глаза цыганки полуоткрыты. А на бесцветных губах застыла слабая улыбка. «Я говорю вам, что она лжет!» «Перед смертью не лгут», — строго сказал Жалеваль, тогда как Грак живо нагнулся к женщине. Послышался шепот, завершившийся хриплым стоном. Пожелтевшая рука, которую держал Грак, обмякла. «Она умерла», — прошептал юноша. «Что она сказала? Ты что-нибудь понял?» Он кивнул головой, затем отвел глаза. Она сказала: «Простите меня, мамзель Марианна». Она сказала: «Дура, такая же дура, как и я». Вот что она сказала. Чуть позже Марианна, которая с пустотой в голове и тяжестью в сердце готовилась приступить к ужину, позволила императору увлечь себя на террасу дворца. Пришел Дюрок с сообщением, что огонь охватил несколько новых кварталов. И Наполеон, бросив салфетку, встал из-за стола и направился к лестницам, сопровождаемый приглашенными на ужин. То, что он увидел, вызвало у него проклятие. Легкий ветерок колебал черные смерчи дыма, распространявшие противный запах серы и смолы. К востоку пламя вырывалось из домов, расположенных вдоль длинной улицы, а на берегу Москвы-реки горел большой погаус. «Там запасы зерна», — сказал кто-то. И огонь пошел со стороны базара. Кажется, это район складов растительного масла и сала. К счастью, нет сильного ветра, иначе усмирить огонь было бы невозможно. «Какая дикость, какая дикость!» — в сердцах бросил Наполеон. «Но я вижу там солдат с бочками и ведрами». Он отдал несколько приказов и направился к Марианне, которая смотрела на это зрелище. «Я начинаю верить, что вы были правы, по меньшей мере частично. Эти кретины лишат нас продовольствия». Она обратила к нему пустой взгляд и покачала головой. «Они не удовольствуются этим, сир. Поверьте мне, уверяю вас, сир, они не удовольствуются этим. Но для меня теперь это не имеет значения. Надо думать о вас. О, какая же ты дурочка!» Пробормотал он сквозь зубы. «Неужели ты думаешь, что я позволю тебе погибнуть? Ты бравый маленький солдат, Марианна. Даже когда ты говоришь глупости...